Глава 9. Дом забытых сердец. Эпиграф. Чтобы что-то произошло, нужна цепь совпадений, иногда случайных, иногда не совсем. Жизнь состоит из столкновений и противоречий, и все подчинено общему ритму, на все есть свои причины. Кабы не так, то зачем вообще все? Каждая твоя встреча, поступок и слово имеют предпосылки и последствия, влекут за собой новые, эхом отражаются в жизни других и в твоей собственной. Сесилия Ахерн. «Время моей жизни». Через забор они перелезли легко. Спрыгнув, замерли и прислушались. Никаких звуков. В темноте дом выглядел неуютным и зловещим. Перед ним росли кусты сирени и раскидистые старые деревья. Заросшая травой тропинка вела к крыльцу. Крадучись, они шли между деревьями, стараясь не попадать в полосы лунного света. Тусклый свет падал из окон двухэтажного дома рядом, но Ульяна надеялась, что никто не смотрит из его окон и не видит темные фигуры двух людей. Объясняться в полиции ей не хотелось. Ступеньки на крыльце жалобно заскрипели. Андреа подошел к двери, приложил к ней ухо и слегка подергал ручку. «Заперто», — шепотом сказал он. Повозившись с замком несколько минут, он нажал на него, и дверь раскрылась. Они вошли, Андреа включил фонарик, раздалось какое-то шуршание. «Что это?» — испуганно спросила Ульяна. «В таких домах может обитать живность, например, мыши и крысы». Ульяна собиралась завизжать, но Андреа мягко закрыл ей рот рукой. «Тише, не надо, не бойся». «Крысы, мышей я боюсь с детства», — призналась Ульяна. Свет фонарика метался по стенам, выхватывал то стулья с изогнутыми спинками, то картины, то открытый рояль. Дом не выглядел необитаемым. Складывалось впечатление, что хозяйка уехала совсем недавно. Осмотрев большую комнату, они прошли в маленькую, которая оказалась спальней. Кровать, покрытая светлым ажурным покрывалом, в углу большие напольные часы-ходики — они работали, и раздавалось мерное тиканье. Далее они заглянули в кладовку, где были свалены ненужные вещи и предметы мебели. Шуршание усилилось, и когда они покинули эту комнату, Ульяна с облегчением выдохнула. Четвертая комната была заперта. Андреа попытался ее открыть, потом нагнулся и посветил фонариком. «Там ключ изнутри». «Заперта? А вдруг там кто-то есть?» Дверь не поддавалась. «Никак. Боюсь произвести сильный шум. Тихо, вскрыть дверь не получится». Внезапно Ульяну охватил страх. «Тогда не надо». И она схватила Андреа за руку. Никого не обнаружив в доме, они решили вернуться в отель. Андреа с фонариком шел впереди, она следом. Когда проходили через большую комнату, Ульяне показалось, что от стены отделилась тень. Что-то ударило ее по голове, и она погрузилась в темноту. Очнулась она от того, что кто-то хлопал ее по щекам. Ульяна открыла глаза, и тут же яркий свет ослепил ее. «Убери», — простонала она. «Где я?» «В доме Аграфена Михайловна», — услышала она. «Ты споткнулась и упала». И тут она все вспомнила. «Споткнулась? На меня напали. Тебя могла ударить по голове доска или вещь, упавшая сверху. Это был человек, я видела. И где же он?» Андреа ей не верила, это было обиднее всего. Ульяне хотелось поскорее убраться отсюда. Ей казалось, что в любой момент на нее нападут снова. Опираясь на руку Андреа, она сделала попытку подняться, но тут же, охнув, села. «Нога! Я на нее ступить не могу!» Ни слова не говоря, Андреа подхватил ее на руки и понес к выходу. От неожиданности Ульяна уткнулась носом ему в шею и порадовалась тому, что здесь темно, потому что краска залила ее всю с головы до ног. От Андреа пахло свежими яблоками и морским ветром. Его волосы щекотали ее шею. Когда они вышли на крыльцо, ночной воздух охладил ее. Он подсадил Ульяну на забор, сам перелез и оказался по ту сторону, потом распахнул руки, готовясь ее принять. Ульяна соскользнула с высоты прямо к нему в объятия. Ее губы оказались близко от его губ. Он крепко сжимал Ульяну, и ей почему-то подумалось, что ему не хочется отпускать ее. Он медленно разомкнул объятия. «Возьмем такси», — предложил Андреа. Они приехали в отель. Андреа помог ей выйти из машины. Ульяна старалась не наступать на больную ногу, иначе острая боль отдавалась во всем теле. «Я помогу дойти тебе до номера». Она проковыляла мимо женщины на ресепшене, та с немым удивлением посмотрела на них, но ничего не сказала. Когда они подошли к лестнице, Андреа снова взял ее на руки. В номере он опустил Ульяну в кресло и предложил осмотреть ногу, но она отказалась. «До завтра. Спокойной ночи». Андреа стоял на месте и не уходил. «Если что, звони». «Если что, позвоню». Он все топтался в дверях, и Ульяна почувствовала, как участилось сердцебиение. Она нахмурилась. «Закрой дверь поплотнее». «Окей, понял». Оставшись одна, Ульяна задрала брючину комбинезона и осмотрела ногу. От колена до бедра тянулась широкая ссадина. Брючина была порвана. Похоже, она за что-то зацепилась, когда падала. Щиколотка распухла и болела. До головы тоже было больно дотронуться. «Вот угораздило», — с досадой воскликнула Ульяна. «Черт, черт, черт!» Она была зла на свою неуклюжесть, на то, что Андреа не поверил, что на нее напали, хотя она все больше убеждалась, что подверглась нападению, а не упала сама. И как она, скажите на милость, теперь будет передвигаться с такой ногой? Все время на такси разъезжать? «Хороша компаньонка по расследованию», — скажет о ней Андреа. Ей хотелось пить. Голова раскалывалась. Вдобавок ее знобило. Она доковыляла до кровати и легла, уставившись в потолок. В дверь постучали. Она хотела пойти открыть, но вспомнила, что после ухода Андреа не заперла за ним дверь. «Входите, не заперто». «Это я». Перед ней вырос Андреа с большой чашкой чая, в которой плавал кружок лимона. «С сахаром?» — шепотом спросила Ульяна. «Две ложки, как ты любишь». Она почувствовала, что у нее защипало в носу, и отвернулась, чтобы скрыть выступившие слезы. «Спасибо, я сяду к столу». «Не надо, я тебе помогу, пей лежа». Андреа ловко взбил руками подушки, и она села, прислонившись к ним. Обхватила двумя руками чашку, чувствуя, как тепло проникает в тело, и почувствовала себя наверху блаженства. Андреа взял стул и сел рядом. «Тебе лучше?» «Да». Ульяна пила чай маленькими глоточками. Ей хотелось продлить счастье, внезапно ее посетившее. Но кто бы мог подумать, что для счастья нужно так мало? Сначала повредить ногу, а потом лежать в постели и пить чай с лимоном, который тебе принес мужчина, ставший близким и родным. «Жаль, что это ощущение так мимолетно», — она вздохнула. «Завтра у тебя постельный режим, я все возьму на себя. Тебе надо несколько дней отлежаться», — сказал Андреа. «Посмотрим», — дипломатично ответила Ульяна. Ей совсем не улыбалось сидеть в номере, пока Андреа будет продолжать расследование. Ульяне хотелось быть рядом с ним, угораздило же ее с этой ногой. «Может, еще чаю? У тебя такой вид». «Какой?» «Как у маленькой девочки». «Спасибо, я уже напилась», — церемонно ответила Ульяна. «Счастья не должно быть слишком много, иначе оно постучится в другую дверь. Счастье нужно приручать постепенно, не спеша». Такие мысли вертелись у нее в голове. Она уткнулась в чашку, боясь выдать свое смущение, боясь встретиться с ним взглядом. Но когда она подняла глаза, Андреа в комнате уже не было. Утром она проснулась в 12 часов, солнце вовсю светило в окно. Вечером она забыла задернуть занавеску, и теперь комната была залита ярким светом. Она посмотрела на сотовый, никто не звонил. «Неужели Андреа тоже спит?» Ульяна набрала номер, и ей сразу ответил веселый голос. «Привет! Ты где, тоже спишь?» «Я в городе». «А почему меня не разбудил?» — возмутилась Ульяна. «Уехал куда-то без меня». «Ты вчера мучилась с ногой, и я решил, что тебе нужно отдохнуть как следует, выспаться. Я и сам могу все сделать. Мне нужно встретиться с Еремеем и поговорить. Может быть, какие-то материалы не вошли в статью. И вообще, мне кажется, что он чего-то не договаривает. Постараюсь найти к нему подход». «Ты найдешь к нему подход, если будешь сыпать долларами и евро налево и направо. В противном случае он застегнется на все пуговицы и будет молчать, как рыба. Посмотрим, как твоя нога?» «Я еще не вставала с постели. Вот видишь, до вечера отдыхай». Ульяне показалось, что в голосе Андреа снова возникли сухие нотки. Связь прервалась. Раздосадованная, она положила сотовый на прикроватную тумбочку. «Теперь самое время заняться ногой», — сказала она вслух. «Так ли она плоха, как думает мой друг, бросивший меня на произвол судьбы под видом заботы? Нога болела не так сильно, как вчера, но все-таки наступать на нее было больно. Вряд ли она могла сегодня составить Андреа полноценную компанию. Если он такой заботливый, то поинтересовался бы, как я буду завтракать», — проворчала она. В дверь постучали. Это была горничная. Ульяна попросила ее сходить в магазин и купить ей булочки, пирожки с начинкой, пачку чая и банку кофе. «Завтрак как-нибудь приготовлю сама», — решила Ульяна. «По комнате я передвигаться могу». Пирожки оказались подгорелыми, а булочки слишком сладкими. Когда кофе был выпит, Ульяна вдруг поняла, что не знает, чем заняться. Она приняла душ, правда, в какой-то момент у нее закружилась голова, и она схватилась обеими руками за раковину. Поэтому Ульяна постаралась поскорее выбраться в комнату и лечь в кровать. Было всего лишь 2 часа дня, время тянулось невыносимо медленно. Немного поколебавшись, она набрала номер Андреа. Тот оказался немногословен, отрапортовал, что с ним все в порядке, Еремей на работу еще не приходил, все его ждут, так как он обещал приехать в определенное время. Затем мимоходом вежливо осведомился, как она, и пообещал ей в скором времени позвонить. Незаметно Ульяна уснула, а проснувшись, посмотрела на экран дисплея. Никто не звонил. Проявлять снова инициативу не хотелось. В конце концов он обещал позвонить, но обещание не сдержал. «Но я могу набрать его и поинтересоваться, пришел ли Еремей. Я имею право знать, на какой стадии находится наше расследование. Мы же вместе работаем над этим делом», — уговаривала себя Ульяна. Через минуту она уже слышала протяжные гудки. Наконец Андреа взял трубку, буркнул «я перезвоню» и дал отбой. Ясное дело, разговаривать он не хочет. Настроение у Ульяны испортилось, тем более ей показалось, что недалеко слышался женский смех. «Расследует он как же! С кем-то лясы точит, одно слово «итальянец», — с легким презрением подумала Ульяна. «Ветреный они народ». Андреа не перезвонил ни через час, ни через два. Ульяна выпила 3 чашки чая. Запас булочек и пирожков она почти уничтожила. Нога немного ныла, но в целом все было терпимо. «Наверное, я могу доковылять до аптеки и купить какую-нибудь мазь от растяжений и ушибов. Нужно только спросить на ресепшене, где у них тут аптека». Аптека оказалась совсем рядом, в 20 метрах от гостиницы. Ульяна, медленно ковыляя и постоянно останавливаясь для передышки, добралась до нее. Посоветовавшись с фармацевтом, она выбрала нужную мазь и направилась к кассе. Когда Ульяна доставала деньги из кошелька, раздался звонок мобильного. Она выхватила его из сумки, мелочь раскатилась по полу. «Простите», — буркнула она, увидев, что какой-то парнишка наклонился, чтобы подобрать ее. «Алло?» — она отошла к окну. «Андреа?» Номер не высветился, было написано «скрытый вызов». «Алло?» Там молчали. «Идиоты, балуются», — решила она. «Может, все-таки Андреа решил проверить, как она? Но почему он молчит? И зачем ему скрывать свой номер?» «Возьмите ваши деньги», — сказал мальчишка. «Спасибо». Она взяла мелочь, не глядя на него, и направилась к кассе. Пробив чек, она опустила мазь в сумочку и вышла на улицу. «Что у вас с ногой?» — услышала она голос все того же мальчишки. «Отстань, а чего к девушке цепляешься? Иди, пацан, на скейтборде лучше покатайся». «Я не пацан», — Ульяна остановилась и посмотрела на мальчишку. Это был мужчина маленького роста, карлик. «Извините», — пробормотала она, — «я не хотела вас обидеть. Еще раз извините». «Ладно, принимается». Мужчина был одет в коричневые брюки и матроску. «Откуда приехала?» «Послушайте», — Ульяна остановилась, — «я, конечно, признательна, что вы помогли собрать мелочь. Мне просто сейчас трудно наклоняться из-за поврежденной ноги. Хотя, если бы вы и не помогли мне, невелика потеря. Но это не дает вам права преследовать меня и задавать дурацкие вопросы». «Ну, наверное, для этого есть причина. И какая?» «Ну, например, твой вчерашний поход в один заброшенный дом». Сердце Ульяны бешено заколотилось. «А вы откуда знаете?» «Ну, знаю, положим, и что?» «Да нет, так не пойдет». Ульяна остановилась и схватила карлика за руку. «Выкладывайте все, что знаете». «Ишь, какая прыткая. Карлик смерил ее взглядом с ног до головы. «А если я ничего не хочу говорить? Просто интересно на твою реакцию посмотреть». «Ну и хрен с тобой», — устало сказала она. «Не хочешь — не говори». «Ладно. Если желаешь узнать, приходи завтра к тому дому. Только будь одна, договорились? И никому обо мне не рассказывай. Может, что-нибудь узнаешь». «Как тебя зовут?» «Пафнутий». Ульяна уже ничему не удивлялась. Вся ее жизнь с некоторых пор стала напоминать авантюрный роман. Она только успевала переворачивать страницы. Карлик по имени Пафнутий был ничем не лучше и не хуже других персонажей, встреченных ею за последнее время. Андреа явился, когда уже стало темнеть. Был он нахмуренным и сильно озабоченным. «Еремей пропал», — выпалил он с порога. «О, булочка!» — воскликнул он, вонзая зубы в последний стратегический запас Ульяны. «Вкусная! Я почти ничего не ел. В редакции меня все время поили чаем и кофе, а вот булочками угостить не догадались. А самому сходить и купить было не с руки. Я дожидался Купалина». «Какие версии его отсутствия в редакции?» «Запой отметается. Оказывается, он, несмотря на свой экзотический вид, почти трезвенник. Пил, но не запойно. В редакцию приходил аккуратно. Бывало, что сочковал и манкировал, но редко. Правда, сейчас главный в отъезде, поэтому Леночка высказала предположение, что Еремей решил заняться своими делами, воспользовавшись его отсутствием». «Какая Леночка?» «Корректорша в редакции. Очень милая девушка. Напоила меня кофе и чаем. Она немного знает английский, поэтому с трудом, но мы понимали друг друга». «А на звонки Еремей не отвечал?» «Нет». Андреа энергично мотнул головой. «Мы его буквально атаковали звонками. Абонент был недоступен, и хоть ты тресни». «Интересная история», — протянула Ульяна. «Давай выпьем по чашке кофе. Я сейчас схожу за своей к себе в номер». Андреа вернулся с чашкой, и за это время Ульяна успела вскипятить воду и придвинуть второй стул к подоконнику. «Выйдем на балкончик, посидим там», — предложила она. «А ты уверена, что на балконе можно разговаривать? Вдруг нас услышат?» «Не думаю, что это кому-то надо. Мы приехали в город совсем недавно, и врагами вроде бы обзавестись не успели. Если только наши враги не телепортировались из Италии». Ульяна вздрогнула. «Я как-то об этом не подумала». «А зря». «У тебя что-то конкретное есть?» — нахмурилась она. Ей показалось, что Андреа заколебался. «Да нет, ничего, просто стараюсь рассуждать логически». «Ну, тогда будем пить кофе в комнате для большей безопасности». Но его предложение о телепортировавшихся преследователях из Италии Ульяне уже не казалось смешным. В номере они сели за стол друг напротив друга, в коридоре слышались чьи-то голоса. «Не нравится мне все это», — протянул Андреа. «Мы имеем пропавшего журналиста, который упорно не выходит на связь, причем это случилось после того, как мы с ним побеседовали. Вот такое интересное совпадение. Ты не находишь?» «Думаешь, кто-то следил за ним?» «Не исключаю. Только следили, возможно, не за ним, а за нами. А его взяли в оборот, когда увидели, что он с нами активно контактирует. Ну и кому-то это сильно не понравилось, и Еремея решили убрать из игры. На время или навсегда», — после недолгого молчания добавил Андреа. По спине Ульяны прошел холодок. Ей вдруг ужасно захотелось рассказать ему про карлика со смешным именем Пафнутий, но она сдержалась. «Боже мой! Но что важного сказал нам этот Купалин? Ничего, из-за чего стоило бы его убирать. Это означает только одно. Точнее, здесь два варианта. Первый — мы что-то пропустили из его объяснений, и второй — ему есть что сказать, но он молчит. Решил приберечь эту информацию, не выкладывать ее нам. Ну, а противоположная сторона решила не рисковать и закрыть рот Еремею. Его также могли похитить, чтобы узнать, что он нам успел рассказать. В любом случае, дело принимает крайне запутанный оборот, и я не знаю, что делать». «Ах, боже мой!» — Ульяна поставила чашку на стол. «Он не знает, что делать. Нужно посетить сегодня офис Еремея». «Ты имеешь в виду Гелею?» «Ну да». «Похоже, ты освоилась с новой для тебя профессией взломщика», — философски заметил Андреа. «Только, думаю, вряд ли ты туда так просто попадешь. Там, наверное, крутая сигнализация и все такое». «Послушай, если человек экономит на всем и жаден до денег, вряд ли он раскошелится на крутую охранную систему. «Я стараюсь рассуждать логически», — не удержалась она от сарказма. «Я понял. Ну и как твоя нога?» «Почти в порядке. Кроме того, я могу постоять на шухере». «А это что такое?» Ульяна рассмеялась. «Объясню на месте. Расхожее русское выражение». Снаружи офис Гилея выходил на проезжую часть, и пытаться проникнуть в здание с этой стороны было опасно тем, что их могли увидеть. После недолгого размышления они решили попробовать влезть в Гилею с черного входа, с обратной стороны. Это был жилой дом с чердаком и пожарной лестницей. В ближайшем подъезде не было кодового замка, и поэтому Ульяна и Андреа беспрепятственно попали в дом. После недолгого осмотра они обнаружили дверь, запертую на висячий замок. «Интересно, через нее мы можем попасть в офис?» — вполголоса спросила Ульяна. «Похоже, да. Судя по расположению, эта дверь как раз выходит в Гилею». Ульяна подергала замок. «Крепкий». Андреа достал из сумки набор отмычек. «А это на что?» «Когда ты успел их приобрести?» Итальянец хмыкнул. «Вчера». Наверху раздались чьи-то шаги, и они отпрянули от двери. «По-моему, еще рано», — шепотом сказала Ульяна. «Нужно подождать, когда окончательно стемнеет». Андреа посмотрел на часы. «Думаю, час-полтора нам следует где-то побродить, не находиться же здесь». Они вышли на улицу и после недолгого обсуждения решили найти какое-нибудь кафе и скоротать время там. «Кафе лучше выбрать подальше от этого места, чтобы в случае чего нас не заметили», — сказал Андреа. Кафе с названием «Приятный досуг» они обнаружили примерно в 500 метрах от Гилеи. Во время ужина они почти не разговаривали друг с другом. Андреа выглядел озабоченным и, похоже, мыслями был далеко. Ульяна тоже сидела как на иголках. Она не могла отделаться от мыслей о карлике Пафнутии. А вдруг это ловушка, куда она угодит по собственной воле? Может быть, все-таки рассказать о нем Андреа? Правда, лучше сделать это не сейчас, а позже, после того, как они побывают в Гилее. В кафе гремела музыка, все столики были заняты. «Видимо, это заведение пользуется у местных популярностью», — подумала Ульяна. «Яблоку негде упасть». Одна из девушек, яркая блондинка в коротком голубом платье, сидела за барной стойкой и пялилась на Андреа. «Ты пользуешься успехом у местных красавиц», — поддела его Ульяна. «Тебе уже вовсю строят глазки. Симпатичная». «Девушке скучно, а местный контингент мужчин, видимо, не соответствует ее запросам. Женщинам всегда хочется большего». Ульяна уткнулась в тарелку, чувствуя досаду и раздражение. «А он рад, что на него пялятся. Чувствует себя мачо». «Можно?» — Ульяна подняла глаза. Перед их столиком, чуть покачиваясь, стояла та самая блондинка. Было видно, что она уже порядком набралась. «Мужчина не понимает вашей речи, он иностранец». «Ой, как клево!» — девица, громко рассмеявшись, откинула назад длинные волосы. «Вы что-то хотите? Познакомиться? Вы его невеста?» «Нет, не похоже. Я просто посижу рядом с вами». И блондинка плюхнулась на свободный стул, не дождавшись ответа. «Я ненадолго». «Немец, француз, американец». «Всех своих клиентов перебрали», — осведомилась Ульяна. Блондинка нахмурила брови, а потом рассмеялась. «А ты злая», — пригрозила она пальцем, — «ядовитая». «Девушка, вас вообще-то сюда не звали. У Андреа есть невеста в Италии. Я ее сестра. Поэтому прошу вас встать и оставить нас в покое. В противном случае вызову полицию». «Вась!» — громко крикнула девушка. «Тебя зовут». «Чего?» Через пару минут перед ними вырос Анбал с короткой бычьей шеей в джинсах и майке с надписью «Я крутой парень». «Вась, тебя зовут. Познакомьтесь. Василий Палыч, старший лейтенант этой самой полиции. Звали? Получайте». «Заберите свою знакомую в околоток», — посоветовала ему Ульяна, чтобы к людям не приставала, особенно к мужчинам, да еще к иностранцам. «Нин, ну, видишь, люди жалуются. Отойди и не мешай им отдыхать. Они после трудового дня расслабляются. Чего пристала?» «А мне этот хмырь понравился», — ткнула она пальцем в Андреа. «Симпатяга и молчаливый. Я болтунов не люблю. Только языком бла-бла-бла и никакой серьезности». «Ну что, идем», — решительно сказала Ульяна. «Здесь мы уже все равно спокойно не посидим. Девушка всерьез имеет на тебя виды и может сорвать наш план». «Ну, идти так идти, и не обязательно поднимать шум». «А вы куда?» — забеспокоилась блондинка, увидев, что они поднимаются. «Почему уходите?» Мрачное предчувствие, что девушка увяжется за ними, похоже, имели под собой основание. Как только они вышли на улицу, Ульяна увидела, что блондинка припустила за ними. Как она умудрялась идти на таких высоченных шпильках в подпитии, непонятно. Ульяна и Андреа прибавили шаг, но блондинка не отставала. «Красавчик!» — кричала она. «Подожди, я только тебе свой номер дам и уйду». «Она хочет дать тебе свой телефон», — мрачно сказала Ульяна, «и похоже, что не отстанет. Зачем мы только пришли в это кафе? Надо было просто поболтаться по улицам, меньше проблем бы сейчас было». Они остановились, и блондинка, запыхавшись, притормозила около них. «Сейчас я тебе дам свою визитку». Она парилась в крохотной сумочке, висевшей на плече. «Позвони мне, только обязательно». И она погрозила пальцем. «Жду». Она достала из сумки визитку и протянула Андреа. «Там рабочий и домашний». На визитке красовалась Ковалева Нина Васильевна, менеджер фирмы «Мир детства». «Спасибо», — буркнула Ульяна. «Он вам позвонит обязательно». «Жду». Красотка снова погрозила пальцем. Андреа выдал одну из самых своих обаятельных улыбок. «Где-то я тебя уже видела», — девица вцепилась в его рукав. «Точно! Красавец-мужчина!» «Он здесь девушка в первый раз», — сказала Ульяна, невольно отдирая ее от Андреа. «Ведите себя прилично». «А ты ревнивая. И не сестра ты его невеста, а его девушка. Но вы в ссоре, правильно?» «Неправильно, не угадали», — ответил Андреа. «Да пошли же», — напустилась Ульяна на него. «Чего мы будем здесь ждать? Он вам позвонит, Нина. Только на каком языке вы будете разговаривать?» «Ну, я английский немного знаю. Вот, I pretty woman. My name is Nina». «Very good», — улыбнулся Андреа. «Very, very», — откликнулась Ульяна. Они оставили блондинку и пошли вперед.